Он состоял из двух уполномоченных, пяти докторов, фармацевта, двух классных фельдшеров, 18 студентов и 40 санитаров. Кроме того, при отряде находились обозный офицер, вахтер, повар, кухарка, прачка и другая прислуга. В одном из покинутых домов, или вернее сказать мазанок, устроили склад. Другой заняли студенты, а третий мы. Уполномоченные и доктора поместились в палатках. Земляная кухня и столовая находились под открытым небом, и только во время дождя обед подавали под навесом, где, по-видимому, прежде помещалась скотина. Тут у нас хотя и была раскинута палатка для больных, но в ней лежало только 8 человек. Здесь, на первых же порах, сказалась несостоятельность и непривычка нашей братьи к работе. Большая часть санитаров были белоручки и не хотели исправлять таких работ, как дежурство на кухне, прачечной и тому подобное. А между тем работать было нужно, и людей взять было негде. Но не только эти работы, а и дежурство у больных некоторым не нравилось. «Неужели мы за этим ехали?» — сказал однажды дежуривший со мной товарищ. «Чтобы выносить ведра с нечистотами. Нас учили только перевязки да переноски раненых». А на самом деле желать лучшего было невозможно. Обращение с нами было вполне гуманное, вежливое, пища вполне достаточная и хорошая, а работы почти совсем не было. Мы или делали дорожки от одного помещения до другого, или щипали траву для матрасов. Большую часть времени, как и в Бухаресте, занимались стукалкой. Рядом с нами помещался гвардейский штаб, начальником которого в то время был граф Воронцов-Дашков. Он и все офицеры штаба обедали постоянно у нас. Обеды были, хотя и не роскошные, но и не дурные. Повар, нанятый Петлиным в Бухаресте, умел готовить. А вина из нашего склада, как водится, подбавляли аппетита. Поэтому обеды были превеселые. Шутки, анекдоты и остроты, что называется, лились рекой. Неделю спустя из нашего отряда отделили часть на позицию под Плевну. Докторам, вероятно, всем хотелось быть ближе к делу, потому что они кидали жеребий, и он выпал на долю теперь уже умерших Янковского и Гауссмана. Кажется, так же поступили и студенты, а санитаров Янковский просил выбрать тех, которые казались смелее и выносливее. В Медхат-Паша мы стояли недели 3, а потом поехали далее под Плевну. Все это время шли сильные дожди, и дороги были невыносимые. Мы проехали горный студень, овчую могилу и Булгарини. И по мере приближения к Плевне дороги становились еще хуже. Нередко они были запружены артиллерией и транспортами, так что по нескольку часов приходилось выжидать проезда. Множество валявшихся замученных лошадей и валов также иногда задерживали путь. В Парадиме мы остановились на сутки, запаслись галетами и солью и затем отправились в Багот, где в то время находилась главная квартира. Тут к нам прибыли из России доктора Веймар и Головачев и партия сестер Милосердия, часть которых осталась при нашем этапном лазарете. В Боготе совсем не было помещений. Доктора нашли себе маленькую мазанку, а мы разбрелись по клетушкам, в которые сыплют кукурузу. Для студентов и сестер были раскинуты палатки. Склад и кухня также помещались в палатках. Через небольшой проезд на поляне в двух больших и 6 маленьких палатках был устроен этапный лазарет имени государыни-цесаревны. при котором докторами состояли Ген, Куколь Яснопольский и Бабаев, а уполномоченным — господин Бок.